Мексика, 11-12 марта 2023 года. Мексика. Как сказал один мой друг, полицейский, эту страну чувствуешь живой. Нельзя сказать, что он был неправ. Переход из англосаксонского мира в латиноамериканский, испаноязычный, чувствуешь сразу, хотя тут большая часть вывесок уже на английском. Здесь полно людей на улицах, которые с виду ничем не заняты, хотя вон эта проститутка, вон это меняла, а вон эта, дамочка с телефоном, предлагает позвонить всем желающим. В отличие от арабов, мексы решили проблему слежки по номеру сотового элегантно и просто. Тут на улицах полно людей с телефонами, предлагающими позвонить. Несколько песо, и все в порядке. Так мексиканцы нейтрализовали американскую систему слежки. Никто не знает, кто из какого телефона звонит, следить можно до морковкиного заговения. Я же говорю, это другая страна. Полно борделей, которые тут не скрываются. Машины американские, но на 1-2 поколения старше, чем в США. Здесь скупают за бесценок машины с южных штатов. Кузов целый, а ремонт тут центы стоит. Застройка тут совсем другая. 1, 2, 3 этажа. Или местный примитивный блочный самострой, или испанская застройка, террасы, окна со ставнями, обязательный внутренний дворик. Я испанскую застройку узнаю где угодно. Не догадываетесь, для чего террасы? Правильно, чтобы вести огонь, а внутренний двор, чтобы в безопасности держать лошадей. У испанцев каждый дом был фортом. Они воевали долго и страшно и сделали для колонизации Нового Света больше, чем англичане. Почти все страны Латинской Америки говорят на испанском, и мало кто знает, что на втором месте в мире после китайского по распространенности не английский, а испанский язык. Он к тому же проще английского. Много женщин, есть очень красивые. Чем больше индейской крови, тем хуже. Мексиканки делятся на две категории. Коротконогие и полные – это метиски от браков с индианками или чистые индианки, тут их полно. Но встречаются и почти чистокровные иберийки. А это очень красивые женщины. Испаноязычные побеждают на конкурсах красоты в разы чаще любых других. Хотя, возможно, их просто больше, потому что испаноязычных стран тоже больше. Кругом граффити. Оно не политическое, а криминальное. Люди с АК. Горящие машины, проклятие в адрес полиции и властей. В Мексике в свое время было революционное движение, но потом все скатилось в чистой воды криминал. Быть членом мафиозной группировки означает жить неправедно, но весело, иметь жену-блондинку, шикарный пикап и АК-47. И загнуться годам к 30 от передоза свинца. Но большинству другой жизни и не надо. Здесь деревня победила город, городов, по сути, тут и вовсе нет. Достаточно посмотреть, как отдыхают на местных курортах. Типичное село на природе. Деревенские пришли в город, но горожанами так и не стали. Здесь нет городской полиции. И отсюда, кстати, такое отношение к закону. Суровая потребность любой ценой выживать в условиях неурожаев и произвола помещиков заставляла не думать о требованиях закона и выживать как получится. Если местных стыдить за то, что они выращивают героин тем, что на севере от него умирают дети, они не поймут. Для них имеют значение только их дети, а не чужие. Здесь идет война. Она проявляется в том, что на каждом шагу полицейские и военные. Мексика не участвует ни в каких войнах. Армия тут нужна для поддержания внутреннего порядка. Военные легко опознаются по американским пикапам последней модели, перекрашенным в зеленый цвет, и с обвязкой в кузове, чтобы стоя ехать. Все военные и полицейские машины США поставляют бесплатно, в рамках помощи борьбы с наркотиками. Помогают не сильно, потому что половина населения на границе так или иначе живет наркотиками. А теперь еще и нефтью. Барриос в трущобы фактически воюют против власти федерального центра, и как только появляются военные, по ним открывают огонь все. А в последнее время криминал стал приобретать политическую окраску. Кто-то хочет отделить северные штаты, кто-то считает, что Калифорния и Техас – штаты ворованные, и пора бы вернуть их обратно. Кто-то просто популистскими лозунгами покупает любовь населения. Не надо забывать, что в свое время Пабло Эскобара избрали в парламент Колумбии. И в целом, мне кажется, что страна вполне готова к своему Майдану. Только тут он будет с самого начала очень кровавым. Слишком много стволов, слишком много отморозков в одном месте. Спасти страну от Майдана может только одно – военный переворот. Но пока никаких признаков этого не наблюдается. Автомобиль – одна из уязвимых точек плана. Вообще, уязвимым может считаться все, что не сделала лично ты. В автомобиле может быть все, что угодно. Маячок, бомба, неисправность, наконец. Тип, которому дали деньги, чтобы его купить, причем дали с запасом, чтобы часть прикарманил и почувствовал себя от этого очень хитрым. Может тупо угнать его, а деньги положить себе в карман. Его могут тупо угнать или раздеть меньше, чем за сутки, пока он стоит без присмотра. Но это риск, вынужденный риск, и никуда от этого не деться. Потому мы сидим и смотрим на тяжелый пикап «Шевроле», родом из начала нулевых, одиноко стоящий на улице. За ним и следить могут. Я хлопнул Рэнди по плечу. «Давай». Он идет к машине. Я остаюсь на своем месте и расстегиваю молнию. Одна из мер безопасности. Все, что сейчас случится, должно случиться только с одним из нас. Если что, я останусь и смогу помочь Рэнди. Вытащить из полицейского участка, помочь отбить нападение. Я ничем не смогу помочь, только если его сразу же убьют. Но, по крайней мере, я могу отомстить. Здесь и это неплохо. Умирают рано или поздно все. Главное, отомстят ли за тебя? Рэнди идет к машине. Нервы на пределе. Если что, мне и минуты хватит, чтобы выхватить уже заряженную, загруженную, как тут говорят, винтовку, и приступить к делу. Перед машиной он становится на колени и заглядывает под днище. На случай, если там кто-то бомбу разместил. Потом достает из оговоренного места ключи, садится, трогается с места и уезжает. Я подожду здесь. Машину надо проверить, как она в движении, послушать движок и, конечно же, заправить. Надо также понимать, горячая ли она. Если горячая, то за час на хвост точно кто-то сядет. У картеля отличная система оповещения. На улицах полно глаз, каждый шпаненок будет стучать на картель бесплатно в надежде, что возьмут. Понятно, что на горячей машине ехать нельзя, это провал. Если машина горяча, Рэнди приедет сюда же, но я буду уже ждать с винтовкой наготове, и преследователей ждет чертовски неприятный сюрприз. Если же нет, он все равно сюда приедет и подберет меня. Час-полтора, сколько нужно. Время еще есть. Машина была холодной, и это радовало. Что же касается того, что мы собираемся предпринять, это было не так-то и сложно. В Мексике вообще все несложно, если ты не боишься последствий. Большая деревня, все знают. Просто если ты пошел против картелей, будь готов умереть мучительной смертью, а перед этим на твоих глазах жестоко убьют всю твою семью. Но у меня нет семьи, и меня таким риском не напугать. Заложница находится вон в том доме через дорогу. Дом как дом, два этажа, на первом магазин, на втором жилые помещения и, кстати, горит свет. Установить местонахождение заложницы удалось с помощью связи ее отца с ЦРУ. Те тупо отследили телефоны и задействовали спутниковое слежение. Но освобождать ее не пошли. В этом, кстати, вся Америка. Самая осведомленная и технически продвинутая страна мира, где проблемы начинаются, когда приходит время действовать. Дальше действовать будем мы. Темнеет. Чем ближе к экватору, тем резче наступает темнота. Китайская рация настроена на армейскую частоту, периодически я переключаю ее на полицейскую. Ни там, ни там, никакого шухера не наблюдается. Придется машину оставлять, но ничего не поделаешь, нас только двое. По опыту с Мексикой, каждый лишний человек кратно увеличивает шанс на провал. Никогда не знаешь, кто куплен, кто запуган картелем. Готов? Да. Меня тоже потряхивает, если что. К этому не привыкнуть. Работаем, так твою мать. Дверка откатывается в сторону. Мы с Рэнди один за другим оказываемся вне машины. Я иду первым, вместе с пистолетом-пулеметом. Я же буду стрелять в помещении. Одного стрелка, думаю, хватит. Рэнди прикрывает меня со спины. У него МК-18 с глушителем, длинный магазин. Если он вступит в игру, то мало не покажется никому. До двери футов 10, не больше. Мы преодолеваем их за пару секунд. Свет. Рэнди прицеливается. Проводка, коробка распределительная. Все на виду, проблем никаких. Хлопок. Гаснет свет. Я видел, в квартире окна горели. Значит, им потребуется минута-две, чтобы привыкнуть к темноте. Но я им этого времени не дам. Два выстрела по замку, сверху и вниз. Сильный пинок, и дверь вылетает. Двери тут дохлые. При всем уровне преступности здесь железных почти не ставят. Внутри темень, но в очках все отлично видно. Узкий коридор. В самом коридоре парень, у него АК-47. Ничего сделать он не успевает. Зеленая веревка лазера находит его, а три пули повергают наземь. Какой-то крик по-испански. Левее большая комната, там двери нет, зала. Я проскакиваю вперед, перепрыгивая через труп. А Рэнди со своим автоматом оказывается как раз на углу залы. Оценив ситуацию, а там 5 вооруженных боевиков, он открывает огонь из своего штурмового карабина. 5.56 практически в упор, шансов не оставляет никому, просто пополам перерезает. Конец коридора и 2 двери, направо или налево. Какую выбрать? Хорошие герои всегда идут. Пинок по правой. Двери в комнаты намного менее прочные. Дверь вылетает, я влетаю в комнату, шаря автоматом по сторонам. Есть. 2/3 комнаты огорожены стальной клеткой. В клетке как раз и есть заложница. Я свечу фонарем, но она не видит. Фонарь для ПНВ работает в невидимом спектре. В следующее мгновение девушка начинает кричать. «Тихо, тихо, мы от твоего отца!» Она вдруг резко замолкает, я оборачиваюсь. И вижу ублюдка на пороге комнаты. Откуда он? В углах не было, углы я проверил. Одним шагом я перемещаюсь так, чтобы прикрыть заложницу в клетке, и мы почти одновременно стреляем. Хорошо прилетело. Бронежилет выдержал, но по организму врезало солидно, перехватило дыхание от боли. Я пошатнулся, но устоял. Бандит упал. В коридоре появляется Рэнди. Он освещает фонарем меня, затем, определившись, выносит дверь направо. «Лена, ты Лена? Тебя зовут Лена, верно? Отойди от дверцы. Вон в тот угол, слышишь? Просто отойди. Вот так. Теперь ложись, прикрой голову руками». Бах. Времени разбираться с замком нет, поэтому я просто выношу его. 10 граммов С4 и готово. Это специальный заряд, он поверх покрыт толстым слоем вспененной резины, потому никаких осколков и взрыв почти не слышен. Появляется Рэнди. «Справа чисто, в квартире чисто. Давай быстрее, я потащу ее». Заложница, у нее то ли шок, то ли крыша поехала, начинает отбиваться, но я к этому готов. Связываю ей руки компьютерной стяжкой. Она легкая совсем, потому на плечо. «Пошли». В зале кто-то двигается. Рэнди, не думая, добивает его. Брак, кстати. Что на улице? Картель еще не успел среагировать, а мирняк не рискует вылезать на улицу или даже пялиться в окна, когда пошла стрельба. Себе дороже, даже если пуля не попадет. Свидетелем чего-либо тоже становиться неохота. Улица темная и пуста, только с криком к зданию бежит какая-то женщина. Рэнди, не думая, стреляет ей по ногам. Она падает и завывает. Мы бежим к машине. Все просто отлично. Вошли, забрали, вышли. Теперь последнее и самое главное. Свалить отсюда к долбанной матери. Кинг Кэп – удобнейшая двойная кабина. Потому освобожденную девицу на 2-й ряд. А оттуда я забрал пулемет с лентами. И в кузов. В кузове кусок поролона толстого, на него сел, накрылся брезентом, чтобы не особо заметно в случае чего. Не хватает сил, не хватает, надо бы 3-го. Но, как есть. Рванули. Я спиной о зад кабины ударился. Больно? Ну, раз больно, жив. Мне бывало и намного больнее. Выцепили нас уже на выезде из города. Кстати, грамотные. И безопасность им ставил кто-то из бывших копов, а то и покруче. Чем гонять за нами по всему городу, они выставили посты на всех дорогах, справедливо рассудив, что тайных путей, как выбраться из города, мы не знаем. И, видимо, задействовали информаторов, чтобы получить марку и цвет машины. Потом тупо отслеживали трафик. Первым на дорогу вырулил Ford Interceptor, седан. В США такие списаны уже, а тут еще гоняют. Водитель выставил мигалку на крышу. Это ничего не значит, тут бандиты запросто копами переодеваются. И врубил фары. Я дважды стукнул кулаком в кабину, давая сигнал опасности. А водитель седана сделал самую большую глупость в своей жизни. Выставив в окошко пистолет, начал стрелять. Тут надо сказать, что то, что Голливуд погони снимает, дерьмо полное. Если ты скрываешься и идешь на машине на таран блокпоста, ты в опасности. Тебе стреляют навстречу, значит попадут в радиатор, двигатель, а то и в тебя самого за рулем. Но если ты прорвался... Преследовать и стрелять вдогонку – дурное и опасное дело. Сзади машина почти неуязвима, если только в салоне в кого попадешь или чудом в бак. А вот тот, кого преследуют, первыми же выстрелами попадет или в радиатор, или в тебя. И тогда хана. Скажете, а как же транслируемые по телевидению погони, когда десятки полицейских машин гонятся за подозреваемым? Ну, это в основном элемент психологического давления – плюс налогоплательщик должен знать, за что он деньги платит. Разумного тут только то, что погоня не дает подозреваемому остановить машину и сбежать пешком, и то, что гонят его на блокпост, который спереди. А эти, даже с мигалкой, готов поспорить, что это не копы. Я вскинул пулемет, прицелился, и первой же очередью разнес и радиатор, и двигатель. Интерсептор завилял по шоссе. Проблема была в другом. Нас догонял белый Dodge Ram, и в кузове его были бойцы. Перенеся огонь, я накрыл его уже длинной очередью, по кабине, по кузову. Там спохватиться не успели, кто-то вылетел на шоссе и тут же попал под колеса. Рэм завилял по шоссе, и тут его догнал камион, большая фура. На последствия этого детям смотреть не стоит. Надеюсь, этого послания будет достаточно. Перед нами была стена. Она была построена всего год назад, но через нее уже проделали тайные лазы. Сама стена полностью изменила весь ход жизни в этих местах. Она была высотой в несколько человеческих ростов, с колючей проволокой и запреткой, но без постоянного патрулирования. С мексиканской стороны ее никто не патрулировал, потому что правительству это было не нужно, а с американской, потому что на постоянное патрулирование не было денег. Законодатели, а демократы были против стены, с трудом выделили деньги хотя бы на нее саму. Рэнди достал кошку и со второго раза закинул наверх стены. Подергал, вроде как держится. «Готово». Я показал большой палец. «Лезь». Первым лезет Рэнди. Затем на веревке поднимаем заложницу. Следом уже я. Спускаемся в том же порядке. «Быстрее». Держа оружие наготове, я вытаскиваю из машины заложницу. Она уже пришла в себя и сыплет проклятиями. «Но это хорошо. Я боялся, как бы не задохнулась». Даю ей подзатыльник, чтобы в себя пришла. «Тихо, тихо, говорю. Через 10 минут мы будем в США. Отдадим тебя отцу. Тихо, не ори». Сверху мигает фонарик. Я тащу эту тёлку к стене, в любой момент ожидая выстрелов и свистопуль. Сейчас мы уязвимы всего. Мочи не хочу. Но ничего этого не происходит. Я поднимаюсь на стену, а затем мы спускаемся. «Есть что-то магическое в том, что ты переходишь границу, особенно мексиканскую. Как все сразу меняется. Нет, нельзя сказать, что с той стороны хижины, а тут дворцы. В США вообще сейчас живут достаточно бедно, если не считать отдельных мест. Но дома все же приличнее и построены по одному проекту. Лужайки поливаются и подстригаются, зелени намного больше. Машины моложе на поколение. Ладно, идем краем». Тут жилые дома с садиками очень близко подступают к стене, потому-то здесь ее и переходят. Интересно, а те, кто покупал здесь недвижимость, думали, что будут жить с видом на бетонную стену до самого горизонта? Вряд ли. Лает собака. Где-то негромко включен телевизор. Кто-то, судя по запаху, жарит мясо под пивко. Удачи тебе, мужик. Нам она на сегодня больше не нужна. Рэнди вдруг резко останавливается и начинает материться. В полголоса, но слышно. Что? Тачки нет. Мы оба смотрим на часы. Это Суонто с координатами. Вышли правильно. Накаркал. Твою же дивизию. Нет, это надо. В Мексике у нас колеса не увели, а тут увели. Как же так быть-то может? Что нахрен происходит? Да, поторопился я. Нужна еще удача. Давай свалим, предлагаю я. Найдем дом пустой, заляжем и позвоним оттуда. Это грабеж со взломом. Мы брать ничего не будем. Тогда просто взлом. «Черт, ну предлагай тогда ты». И тут в проулок сворачивает машина. И не простая, а с фароискателем. Видимо, кто-то что-то видел или слышал, и вызвали копов. Будь мы одни, может, и успели бы спрятаться. Но у меня на руках заложница. Луч, как назло, упирается прямо в меня, и тут же впереди вспыхивает красными и синими всполохами. Копы заметили. «Сдаемся». Рэнди первым кладет оружие и поднимает руки.